Бахмут. Я приехал в новый подвал и передал приказ командира Басу. Мы стояли на улице возле входа в наш новый штаб, курили и разговаривали. Внезапно к нам из-за угла осторожно стала подбираться небольшая черно-белая собака породы каштанка из одноименного рассказа Антона Павловича Чехова. Ее глаза настороженно и по-доброму смотрели на нас снизу вверх. В этом взгляде одновременно были надежды и опасения. В пасти она держала закрытую банку тушенки, по которой текла слюна. Она подошла к нам с Басом на 3 метра и остановилась, ожидая наших действий. «Привет, девочка», — с улыбкой сказал Бас. Собака, виляя хвостом, стала подходить к нему. «Тебя боится». «Кто это?» – удивился я. «Да прибилась вот, что удивительно, совсем не лает и на прилеты не реагирует. Боец, а не собака». «Ты же не хотел приручать?» – удивился я. «Так не хотел, а она приходит и приходит, банки эти закрытые таскает. Вроде как о помощи просит. Ну, а я что, зверь?» – стал объяснять мне Серега природу их взаимодействия. Ну, вот так и подружились. Карту под номером 6 «Бои в городе» можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». «А банки откуда? Она склад нашла?» «Да наши банки. Пацаны зажрались, едят только импортные. Ништяки заберут из пайка, а это оставляют. Вот она и носит». Серега наклонился и поднял банку, которую девочка аккуратно положила на землю. Достав трофейный армейский нож, он ловкими движениями вскрыл банку и поставил ее перед собакой. Она благодарно взглянула на него, взяла банку за крышку и не спеша потрусила за угол. «Куда это она?» «Не знаю, может, у нее там семья или братва какая-то. Все время убегает есть куда-то». «А имя откуда узнал?» «Придумал». «Не может боец быть без имени или позывного». «Не выдержал Серега, — подумал я, — приручил собаку. Что он будет делать, когда уезжать нужно будет?» Утром группы эвакуации пошли искать пропавшие без вести по всем домам, в которых были бои. Я понимал, что они вымотаны, и, скорее всего, мы не выполним приказ командования к вечеру. Крапива вышел еще раз на меня и сказал, чтобы приказ был выполнен, и мне не оставалось ничего, как пойти самому. «Ты куда собрался? Один пойдешь?» – удивился Бас. «Я иду с тобой». «Так командир тебя не отпустит». «Договорились. Один ты точно туда не пойдешь». В голосе Сереги прозвучала уверенность, от которой бойцы порой приседали. Если было нужно, он умел сказать с таким выражением, после которого становилось понятно, что возражать бессмысленно. Я пошел договариваться с командиром, а Бас пошел переодеваться для выхода на передок, не дожидаясь разрешения командира. «Ну что?» – спросил он меня, когда я вернулся. Командир дал добро. «Ну вот и отлично», – ответил Серега, осматривая автомат. «Тем более я там уже был и все разведал со своими». «А ты нет». «Готов?» Я кивнул. «Ну тогда вперед и с песней». «Хорошо», – с улыбкой ответил я. Уверенность Баса передалась мне и стало радостно, что он вызвался. «Пойдем через автобазу и посадку. Я примерно представляю, где трое лежат, а 4-го поищем. Если от него хоть что-то осталось». С утра к нам уже сюда приехали Сергей и Саня, журналисты с РИА Новости. Они сняли Стеллу и еще какие-то локации, сняли бойцов и взяли у них интервью. Узнав, что мы с Серегой выдвигаемся в город, Саня нашел меня. «Можешь нас с собой в Бахмут взять?» «Не могу, там опасно. Тебя там завалят, а с меня 3 шкуры спустят». «Ну, может, по-быстрому», — не унимался он, но я отрицательно помотал головой, скорчив очень жесткое лицо. «Тогда давай я тебе камеру GoPro на шлем дам. У тебя вот и крепление под нее есть. Камеру давай, но чур потом мне подаришь видосик». На этом мы и порешили. Камера села на американский шлем, как влитая, и я даже не ощущал ее веса.